Да что за ёкарный бабай? Меня опять кто-то пинает. Блин, на мне что, написано «пни меня»? Поднимаюсь. Какой-то узкоглазый гондон орёт непонятно что и все пытается меня пнуть. Ловлю его ногу, делаю шаг назад и прямо слышу, как у него трещит промежность. Гондон теряет сознание от болевого шока и падает на пол, свернувшись червяком. «Часовой!» — кричу я. «Часовой, пой сюда! Тут человеку плохо!» Сам же отошел от греха подальше, в дальний угол камеры. Часовой выглянул из-за угла, увидел лежащего, сказал: «Это был уролог!» И засвистел в свисток. «Так что? Это уже обход у вас начался? А завтрак? Ну, хоть воды-то дадут!» «Не знаю, как у фашистов, не пришлось быть у них в гостях, но у вас мне точно не нравится!» «Ты, вот что, смотрю, ты парень простой, дам тебе совет, если умный, воспользуешься. Лейтенант наш умных не любит, поэтому держи лицо попроще, подурковатей. Глядишь, обойдется, просто фронтом, а то он любитель штрафбатов и стенки». «Спасибо за совет. Если можешь, дай воды напиться, а то жрать так хочется, что и переночевать негде». «Не положено!» — вдруг громко заорал он, косясь на полуоткрытую дверь. «Что случилось, Каблуков?» В дверь вошел давешний сержант и еще один караульный. «Да вот, задержанный, позвал караульного, прихожу, на полу лежит Халдеев, не двигаться. Я сразу засвистел, как положено по уставу, товарищ сержант». «Что с ним, сержант?» «Это он мне». «Ну я что вам, доктор? Я его не трогал. Зашел он, значит, ко мне в камеру, чего-то сказал. Я не понимаю по-узбекски. Он еще шаг сделал и упал. Я потрогал, вроде живой. Вот, позвал караульного». «Но он не узбек, он киргиз». «Так я и говорю, не понимаю по-киргизски. Пальцем не тронул». «Ладно, выходи. Лейтенант тебя на допрос требует. Не повезло тебе, не в духе он». «Да хрен на него, сержант. Бог не выдаст, свинья не съест». «А ты что, верующий?» «Комсомолец. Но в Бога в окопе поверил». Меня привели в кабинет, где за столом, откинувшись на стул, сидел плюгавый такой очкарик. У окна стоял амбал, на лбу которого четко была видна надпись «Два коридора ЦПШ». «И ты, видать, проктолог». «А лейтенант, значит, ухо-горло-нос. Или наоборот?» «Ну, сейчас увижу». «Так, Кожемяка Алексей Алексеевич, 18-го года рождения, комсомолец. Вы обвиняетесь в дезертирстве из части и предательстве Родины. Почему у вас на ногах офицерские сапоги? Мародер? Значит, еще и в мародерстве. По совокупности преступлений расстрел. Увести». «Хуя себе у вас порядки. Вот так сразу и расстрел? А воевать ты, что ли, будешь, сморчок?» От окна на меня прыгнул амбал. Я перехватил его еще в воздухе, крутанул за руку и бросил его в летеху. Но он впечатался в очкарика, и оба едва не вынесли стенку. По-быстрому раздел обоих и сотворил из них композицию «Содом сношает Гоморру на столе». Прихватив ТТ лейтенанта и ППШ амбала, сел в уголке на стул и стал дожидаться, когда они, наконец, придут в себя. Первым пришел в себя амбал. Руки и ноги участникам инсталляции я привязал к дубовым ножкам массивного письменного стола. Ихними же ремнями. Осталось убедить амбала трахнуть эту мразь. И у меня таки был аргумент в виде лимонки, которую я вставил амбалу в рот, слегка расслабив усики чеки и привязав метра три шпагата, который я нашел в столе, к кольцу взрывателя. «Ну что, родной, предлагаю тебе выбор. Я могу прямо сейчас дернуть веревку, и вы оба отправитесь в ад. А могу дернуть чуть-чуть позже, но ты успеешь трахнуть эту мразь. Я думаю, ты давно этого хотел. Вот он, твой последний шанс. Выбирай». Потому как задергал задом амбал, я понял, что он выбрал второй вариант. «Сержант!» — позвал я. «Зайди!» Приоткрылась дверь. Сержант увидел композицию, все понял. Амбал вошел в раж, глаза Летехи заблестели, видимо, прочувствовал кайф. «Ну и что теперь?» — спросил сержант. «А хер его знает. Вызывай старшего начальника, только не шути со мной там. В столе, ты же знаешь, противотанковая граната. А в случае чего я падаю, веревка натягивается, ЧК вылетает, и мы все в момент перед Святым Петром». «Да ты сумасшедший!» «Я знаю, мне это уже говорили. Скажу тебе даже больше. Я мертвец. Я контуженный. Пролежал после того, как подбил 4 танка. 3 дня засыпанный по шею в окружении 200 моих убитых товарищей. И чем вы, суки, хотели меня испугать? Смертью? А пошли со мной, сержант, на передовую, где танки наматывают кишки наших солдат на гусеницы, а немецкие самолеты вбивают нас в землю по самые уши. Вызывай начальника и принесите мне мой сидор и нож. Патроны не нужны, я поменял калибр. Эй, проктолог, давай по второму разу. У вас нынче праздник, день открытых дверей». Сержант, косясь одним глазом на композицию, поднял с пола телефон и через барышню вызвал к телефону какого-то капитана. Попросил срочно приехать, ибо без него тут ничего не решить. Мне принесли мой сидор, я достал последнюю банку с тушенкой, луковку и какой-то сухарь. Во фляжке со спиртом еще чего-то булькало. Налил в кружку, выпил спирт медленно, как воду, занюхал сухарем, загрыз луковицей, ножом взрезал банку и ножом же, как вилкой, стал есть тушенку, загрызая мясо сухарем. На душе стало спокойно и благостно. Минут через 15 у домика, взвизгнув тормозами, остановилась машина. Сержант выскочил доложиться. По коридору кто-то уверенно шел, чеканя шаг, остановился у двери, наблюдая картину маслом. «Черт!» — наказывает грешника. Затем безбоязненно зашел в кабинет. «Ты что творишь, сержант?» — обратился вошедший ко мне. «Как что?» «Обратите внимание, картина маслом. Содом совращает Гомору». Заржали все, даже часовые, заглядывавшие в окна. «Слышал я о твоих подвигах, сержант. Вчера еще ко мне обратился командир эскадрильи, майор Горюнов. Он подал рапорт командиру полка и в своих объяснительных расписал твой подвиг при захвате самолета и разгроме аэродрома. Да закрутился я, забыл позвонить этой Гоморре. Ну и что мне теперь с тобой делать?» «Как что? Понять и простить? И направьте меня, пожалуйста, на самый танкоопасный участок фронта, товарищ капитан. Мне очень надо танки у немцев выбивать. Очень надо. Я бронебойщик, снайпер. Немцы мне сильно задолжали. 200 танков, не меньше. За каждого погибшего на переправе». 200 танков? Какой ты, брат, фиговину отлил. Сам ты в это веришь?» «Да, верю. Война не завтра закончится, а я только в одном бою 4 подбил. На фронт мне надо». «Ну что же, фронт так фронт. Сержант Кожемяка», — обратился он по уставу ко мне, — «я. В сложных условиях окружения вы сохранили оружие и документы, проявили смекалку и героизм, спасли экипаж майора Горюнова, участвовали в разгроме вражеского аэродрома и бомбежке стратегического моста. Вы честно исполняли свой долг солдата перед Родиной, и поэтому у НКВД к вам претензий нет. Более того, мы направим ходатайство о награждении вас за проявленный героизм. Вы направляетесь в распоряжение командира пехотного батальона капитана Ворожейкина. Батальон отбывает на фронт через 3 суток. Вам сейчас вернут оружие и документы. Накормят и сопроводят в расположении батальона». «Ну, что я говорил?» — обратился я к сержанту. «Бог не выдал, и свинья не съела».